9 января 1943 года. Окрестности города Боровичи. Наконец закончились все мои дела в Москве. Ли-2 доставил меня на полевой аэродром под Боровичами. Здесь в ближайшие 2 недели будем готовить бригаду к очередному рейду. Готовить по всем правилам, без самодеятельности, используя все возможности, предоставляемые ставкой ВГК. В отличие от крайнего рейда, когда мы могли использовать довольно ограниченные ресурсы Закавказского фронта, сейчас ставка дала возможность пользоваться необходимыми мощностями заводов ВПК страны. Кроме того, для бригады по всем фронтам собираются трофейная техника, вооружение и боеприпасы. Пополнение бригады осуществляется имеющими боевой опыт военнослужащими, в большинстве своем владеющими немецким языком. Действовать бригада будет не в одиночку. Организовывается взаимодействие с фронтовыми частями, учитываются и используются для достижения успеха рейда действия Красной Армии на других участках фронта. На аэродроме меня встретил НШ бригады полковник Хайретдинов, весь на азарте и адреналине. Доложил по ситуации в части. Все подразделения из Крыма уже прибыли. Сегодня пришел последний эшелон с запчастями с ростовских трофейных складов. Зампотех Морозов уже организовал на базе механического завода ремонт и замену двигателей на трофейной, броне и автотехнике. Пополнение бригады идет по графику. Существенная часть пополнения приходит из госпиталей, размещенных в Боровичах. Бойцы, обстрелянные и знающие местность, на которой нам предстоит воевать. Не заезжая в штаб бригады, поехали по подразделениям. Поездка затянулась до позднего вечера. Подразделения рассредоточены в лесах недалеко от города. В целом остался доволен. Артур хорошо смог все организовать. Хотя дел еще выше крыши. Наконец, приехали в штаб. Раньше здесь была контора лесничества. Несколько одноэтажных домиков, хозпостройки, небольшой гараж с мастерскими, свежеотрытые землянки и утепленные палатки. Зашли в самый большой дом, в котором, собственно, и располагался штаб бригады. Здороваюсь с офицерами штаба. Есть новые лица. Немного, но есть. Новенькие представляются. Одно лицо привлекает внимание. Ба! Та самая рыжая Татьяна. Принимает строевую стойку и представляется. Начальник медицинской службы бригады, майор медицинской службы Лисовская. С трудом удерживаю в себе рвущиеся наружу различные эмоции. Часа полтора общаюсь со штабными и начальниками служб, ставлю задачи на завтра и на перспективу. Наконец поток моих ценных указаний иссякает, и всех распускаю до завтра. Иду в домик, который выделен мне и НШ для постоя. Часовой у крыльца извещает, что меня там ждет начмед бригады. Принесла таблетки для командира. Когда только успела. Ведь только недавно в штабе была. В домике 3 комнаты. Одна общая гостиная. Из нее двери в 2 другие комнаты. Одна из них моя. В гостиной у русской печки сидит Татьяна. При моем появлении встает и хитро молчит. «Какими судьбами?» — говорю, с трудом представляя, как выпутываться из ситуации. «Это все из-за ваших зубов, товарищ генерал-майор. Николаю Ниловичу ваши новые зубы покоя не дают». Бурденко Николай Нилович, 1876-1946. На данный момент генерал-майор медицинской службы, главный хирург РККА. «На опыты вас забрать ему Берия не разрешил. Вот они и решили меня направить за вами наблюдать, так как я вас лечила тогда, когда новые зубы выросли». «На опыты, говоришь? Наблюдать?» «Не догоняю, как реагировать. Вроде бы надо рассердиться, но не хочется». «Вы не подумайте чего, я не напрашивалась и ни на что не претендую», — говорит серьезным тоном. А глаза смеются. «Прекращай выкать, мы не в строю. Что за лекарство принесла?» «Это так, для часового, чтоб пустил», — хихикает, облизывает губы и делает шаг ко мне. «А если Артур сейчас придет, что люди подумают?» «Полковник Хайреддинов поехал караулы проверять. Сам же его послал. А люди? Пожалей бедную женщину. Я тут третий день и уже устала от ухажеров отбиваться. Проходу не дают. Службе мешают. Сделай хотя бы вид, что я твоя женщина. Сразу все отвалят». А сама расстегивает пуговицу на гимнастерке. «Нет, не получится». «Серьезно произношу. Не получится сделать вид. Будешь моей женщиной без всяких видов». В общем, к утру генерал Брежнев окончательно разложился в моральном плане и обзавелся официальной любовницей. Хорошо хоть, что командование, помня мое партийное прошлое и службу в политуправлении, мне замполита так и не назначило. Хотя начальник политотдела у меня уже появился. Посмотрим, как он будет блюсти мой моральный облик. 10 января 1943 года. Северо-восток ЮАС, недалеко от границы с Мозамбиком. Робби Лейбранд, чемпион ЮАС по боксу, олимпиец, диверсант-бранденбуржец, нелегал, оперативник Абвера, беглый из британской тюрьмы бандит и просто симпатичный парень, стоял на вершине небольшого холма и наблюдал, как в небольшой долине под раскидистыми африканскими деревьями устраиваются на дневку люди и техника. Как называть это сборище людей, бронетехники и автомобилей, он еще не определился. Побег из британской тюрьмы был спланирован им самим. Но то, что произошло вслед за этим, его несколько настораживало. Не было это предусмотрено планом операции «Вайсдорн». Операция «Вайсдорн», «Боярышник», операция Абвера по подготовке восстания в Южноафриканском Союзе против Великобритании. Непосредственно в ЮАС подготовкой восстания руководил Робби Лейбранд, уроженец Южной Африки. Манфред Штер, друг и заместитель Робби, командовавший отрядом, освободившим Лейбранда и его товарищей, подготовил сюрприз. Сразу после побега смешанный автокавалерийский отряд отправился на границу с Мозамбиком, где, по словам Манфреда, была запланирована важная встреча. Встреча и произошла час назад. Самоуверенный 40-летний джентльмен, представившийся мистером МакГерри, американцем ирландского происхождения, передал в распоряжение Робби 70 легких танков «Стюарт», столько же БТРов «Скаут» и сотню грузовиков, загруженных всякой разной стрелковой и с артиллерией на прицепе. Информированный наблюдатель легко бы опознал во всем этом богатстве груз утонувшего на пути к Мадагаскару транспорта МакГрегор, а мистер МакГерри, как сошедшего на берег с сего сухогруза в Лоренцо Маркиш, мистера Смита. Неожиданная помощь от американцев сильно смущала Робби. Что с ней делать, он тоже представлял слабо. Десантник-диверсант не был обучен командованию бронетанковыми частями. И мозгов у Робби хватало сообразить, что сам командовать этой бронетанковой частью он не сможет, по крайней мере, сразу не сможет. Знаний и опыта по этой теме у него не было от слова вообще. Кроме того, было непонятно, как американцы узнали о секретной операции Абвера и о руководителе этой операции. МакГерри объяснил эту осведомленность сотрудничеством ирландцев с Рейхом в борьбе за независимость Ирландии от Англии. И, коль время освобождения Ирландии еще не пришло, то не грех и помочь другим борцам с британской колониальной империей. Тем не менее, от Абвера никакой информации о ирландской помощи не поступало. В общем, странно все это. «Чем я буду обязан вам за это?» – спросил Робби, стоявшего рядом МакГерри, указывая рукой на маскирующуюся под деревьями технику. «Ничем. То, что вы сделаете в своей борьбе с Англией, будет для нас хорошей оплатой». «Но у меня нет столько специалистов». «Мои люди только что пригнали технику. Хорошие инструкторы. Они помогут вам подготовить специалистов и останутся с вами до тех пор, пока не отпадет необходимость в их помощи. В бой они тоже пойдут. Их контракт это предусматривает. Кстати, об оплате их услуг можете не беспокоиться. Их годовой контракт оплатим мы. А через год премьер-министр независимой Южноафриканской республики Робейле Брандт, если захочет оставить их у себя на службе, я думаю, уже сможет найти средства для оплаты труда этих парней. Да, пожалуй, это сборище людей и техники можно назвать ядром будущей национальной гвардии ЮАР, подумал Робби и продолжил вслух. Остается только найти толкового командира для этой бронетанковой бригады. Ну, этот вопрос, я думаю, вы с легкостью решите с Рейхом. У фюрера много талантливых командиров. Пошлите запрос. Не думаю, что вам откажут. Проблему с командиром танковой бригады действительно можно спихнуть на руководство Абвера, а пока в Рейхе решат и пришлют, необходимо заняться комплектованием и обучением личного состава. Из 70 танков только 20 имели полные экипажи, в остальных же были только механики-водители. Та же ситуация и по БТРам. 20 из них укомплектованы и экипажем, и десантом, в остальных же только водители. К артиллерии прилагались 15 инструкторов, из которых можно было сформировать 3-4 расчета, остальные пушки пока лишь мертвое железо. Тем временем вся техника была замаскирована, и люди небольшими группами начали подтягиваться к подножию холма. Робби, вспомнив свою службу в Бранденбурге, подпустив в голос фельдфебельского рыка, быстро заставил бесформенные кучки людей сформировать подобие строя. В строй встали и американские инструкторы, и бойцы из отряда Робби. Лейбранд толкнул перед строем краткую речь, в которой поздравил всех с формированием первой бронетанковой бригады Национальной гвардии Южноафриканской республики и сообщил, что все стоящие в строю зачислены в штат бригады. Временным командиром бригады назначил Манфреда Штера. На себя же возложил обязанности командующего Национальной гвардией. После этого распустил личный состав отдыхать, оставив на совещание командиров экипажей. Было необходимо определиться с назначением командиров подразделений и определить задачи на ближайшее время. Ночью предстоял марш к выбранной для временной дислокации долине. Днем бригада не передвигалась. Жара. Да и поднимаемая техникой пыль выдала бы ее присутствие за многие километры. После прибытия в пункт временной дислокации начнется учеба, и будут разосланы гонцы-вербовщики по ближайшим фермам и городкам для набора бойцов в Национальную гвардию. Для себя Робби определил время на окончательное формирование бригады в месяц. Далее бригада начнет действовать. Трепещите, англосаксы. Юг Африки будет принадлежать африканерам. 10 января 1943 года. Окрестности города Боровичи. Утром на крыльце штаба меня перехватили Корнеев и Баграмян. Начали мне рассказывать про вредительски поставленную на склад гнилую картошку. Проходим ко мне в кабинет. Корнеев сразу меняет тему. «Товарищ генерал, у нас в бригаде крот». «Судя по присутствию зампотыла, — говорю, — крот в его хозяйстве». «Леонид Ильич». Баграмян, хоть и имеет уже погоны старшего лейтенанта, все никак не может свыкнуться с уставными обращениями. «Его нам из Москвы прислали начальником продслужбы. Смотрю, а он выписки из документов по снабжению делает». «Зачем?» – спрашиваю. «Говорит, для памяти». «Контузия, – говорит, – плохо помню». «А зачем выписки делать? Возьми документ и прочитай. Вот все и вспомнишь». «Но я Вадику и рассказал». «Посмотрел я за этим интендантом. В личном деле написано, он до войны во внешторге работал. А вчера вечером он ездил в Травково, на станцию продовольствия получать. С сопровождающим вагоны с картошкой, долго говорил. И передал ему ту самую тетрадку, куда выписки делал. Эшелон с теми вагонами сегодня в обед должен назад пойти. Ночью мои бойцы аккуратно, пока этот картофелевоз спал, проверили его багаж. Там у него тетрадь со всеми данными по продовольственному и вещевому снабжению бригады. Сейчас мы его тихонько обложили, чтоб не сбег. Но он, по-видимому, еще ничего не просек. Что будем делать, товарищ генерал?» «Ага, что делать? Шпиона брать надо и колоть. Но он, блин, из внешторга. Можно толстенную ниточку вытянуть, если правильно потянуть. Корнеев, конечно, шпиона возьмет и расколет, но...» «Делаем так. Несчастный случай. Диверсия. Вагоны со связняком в конец состава. Эшелон начинает маневрировать на путях, сдавать задним ходом. Под вагон партизанский клин. Вагон слетает с рельсов. Связник ранен или погиб. Это смотри сам. Когда дело лучше?» «Что за клин такой?» — вопрошает Корнеев. «Блин, так и спалился Штирлиц. Первый немецкий эшелон только месяц назад должен был быть под откос пущен клином Шавгулидзе». Клин Шавгулидзе. Партизанский клин. Изобретен осенью 1942 года лейтенантом Тенгизом Евгеньевичем Шавгулидзе. В 1937 году Тенгиз окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Лейтенант Шавгулидзе в августе 1941 года во время боев на Украине попал в плен. Бежал из плена. Попал к партизанам. В боях не участвовал. Работал оружейником. Ремонтировал оружие для партизан. Изобрел специальную накладку, клин, на рельсы, уводящую колесо с рельса. Клин легко изготавливался и просто и быстро устанавливался на рельс. Половина всех пущенных партизанами под откос немецких поездов – результат применения клина Шавгулидзе. Кроме того, Тенгиз Евгеньевич изобрел и наладил производство для партизан 45-миллиметрового ручного гранатомета ПРГШ-43 и гранат к нему. Будем выкручиваться. Рисую на бумаге схему клина. Баграмян обещает быстро его сделать. Зампотыл и особист уходят на борьбу с коварным врагом, а я погружаюсь в раздумья. Немецкие шпионы сейчас не редкость, и бороться с ними, и играть с их хозяевами в Красной Армии уже научились. Но меня смущает работа начпрода в наркомате внешней торговли. По моим воспоминаниям, из будущего, из-под Микояна постоянно что-то дотекло. Анастас Аванесович Иванович Микоян. 13 ноября 1895, 21 октября 1978 года. Революционер, соратник Ленина, советский государственный и партийный деятель. Член партии с 1915 года, член ЦК с 1923 года. С 1935 года член Политбюро ЦК ВКПБ. В описываемый период заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, народный комиссар внешней торговли. В 1940-м кого-то из его помощников поймали на работе на англичан. И с троцкистом Хрущевым у него отношения всегда были хорошие. Стоит, в общем, НКВД к структурам Микояна присмотреться повнимательнее. Только как мне, умному и такому памятливому в НКВД, об этом доложить? Вопрос без ответа. А ведь, судя по всему, заговор генералов, направленный на военное поражение Советского Союза, был. Даже не смотрим на трагедию катастрофы 41-го года. Вспомним, что было позднее. Харьковская катастрофа в конце весны 42-го года под руководством Тимошенко и Хрущева, приведшая к прорыву вермахта на Волгу. Отказ в моем прошлом от реально осуществимого плана «Большой Сатурн», который состоялся благодаря действиям моей бригады. Причем, я ведь никакого вундерваффа не изобретал. Все было сделано сугубо, так сказать, на подножном корму. Далее, откровенно неудачный прорыв блокады Ленинграда. Фигня ведь получилась полная. Положили кучу народа ради узкой полоски земли вдоль Ладоги. И еще год топтались на месте, не могли сковырнуть с места группу армий «Север». Хотя возможность имелась. Собственно, сейчас мы и будем пытаться эту возможность использовать. Ну и еще можно вспомнить окончившееся фактически ничем харьковское наступление РКК в конце зимы 43-го года. Наступали, немцы разок напряглись и отбили почти все назад. Сейчас, слава богу, и товарищу Сталину с Харьковом будет, скорее всего, все в порядке. Нет у немцев на юге реальных резервов для противодействия нашему наступлению. Все их резервы сейчас сидят в окружении на Северном Кавказе и строго по плану УПВИ НКВД СССР сдаются в плен. Управление по делам военнопленных и интернированных. Так что где-то сейчас в рядах высшего командования РККА сидят суки, желающие поражения своей стране и сливающие информацию в Рейх. Именно что суки, во множественном числе. Одиночка такой объем гадости и наворотить бы не смог. И мне придется это учитывать, чтоб не обгадили операцию двух фронтов, на острие которой будет идти моя бригада. Ну и задуматься надо, как вывести на чистую воду этих предателей. Как противодействовать им, я представляю. Маскировка, секретность, дезинформация. А вот как поймать-разоблачить предателей-шпионов, представляю слабо. Все-таки ни разу я не чекист. Кроме как физически мочкануть Хрущева и тех, кто рядом с ним окажется, ничего в голову не лезет. Буду надеяться на Корнеева. Он парень хваткий, глядишь, что и вытащит наружу интересное. Закончил думать. Пора копать. Поехал проверять заведование Морозова. Может, чем надо помочь за потеху. Объем работы в его хозяйстве огромный. Перемоторить почти всю трофейную бронетехнику, полевые переделки модернизации отечественной техники под задачи бригады. Нашел Морозова в механических мастерских при электростанции. Процесс налажен. Немецкую технику везут на трейлерах, в мастерские под брезентовыми чехлами. Со стороны ничего не понять, что под чехлом. Рядом с мастерскими ряды больших ротных палаток, обнесенных колючей проволокой. Секретность. Рабочие на время выполнения нашего заказа переведены на казарменное положение и до начала нашей операции не выйдут за пределы охраняемого периметра. Вообще режим в городе и Боровичском районе усилен. Полк НКВД все въезды-выезды контролирует. Чужая мышь не проскочит. Но как-то при этом умудряются не тормозить график поставок в бригаду. Морозов справляется. Обещает все работы закончить строго по графику. Все мастерские города отданы в его распоряжение. Дагестанские и азербайджанские ремонтники, что шаманили нам технику в Кизляре, уже тоже приехали и включились в процесс ремонта-модернизации. Жарких южных мужиков весь город сразу полюбил. Бакинцы умудрились прихватить с собой несколько вагонов южных фруктов и сухофруктов. Виноград, цитрусы, гранаты. Правда, поморозились в пути, но на это никто внимания не обращает. На несколько недель город обеспечен витаминами. Следующий пункт сегодняшней программы – озеро Пирос, 25 километров от Боровичей. Там саперы заканчивают делать макет немецких укреплений на Ильмени. Будем там тренироваться прорыву проходу через оборону немцев. Едем колонной из трех машин. Впереди трофейный БТР с отделением охраны. За ним Dodge 3/4 WC-53. Последним тоже трофейный БТР, но переделанный еще в Кизляре под КШМ-ку. В КШМ-ке с несколькими своими бойцами едет новый начальник разведотдела бригады, старший лейтенант ГБ Миша Югов. Dodge 3/4 WC-53 – тяжелый внедорожник в штабном исполнении с закрытым кузовом, поставлялся по ленд-лизу. КШМ – командно-штабная машина. Михаил Михайлович Югов, Трифонов, настоящая фамилия Трифониди, кадровый пограничник, легендарный партизанский командир, организовал и возглавил городской партизанский отряд в Ростове-на-Дону во время фашистской оккупации. Перед отъездом на озеро Миша начал рассказывать, как он после ухода нашей бригады из Ростова в Крым привез в комендатуру гарнизона немецкого шпиона и там в особом отделе его задержал. Заслушался и поехал с разведчиками в КШМ-ке, отправив в командирский додж одного из разведчиков. Километров 5 до озера не доехали. Взрывы. БТР охраны подпрыгивает и валится на бок. В Впереди и сзади колонны падают подорванные сосны. С обеих сторон дороги раздаются очереди пулеметов. Кашаемка съезжает в придорожную канаву и начинает огрызаться из установленного в люке на крыше крупняка. В бортах откидываются амбразуры, и разведчики ведут огонь из автоматов, не покидая машины. Радист вызывает помощь. Я тоже пристраиваюсь у свободной амбразуры, но стрелять пока не стремлюсь. Из ТТ пока стрелять рано. Из верхнего люка валится на пол раненый пулеметчик. Югов бросается на его место, но раненый останавливает своего командира. Пулемет разбит, и лезть к нему бессмысленно. Из придорожных кустов выскакивают три фигуры в зимних маск-халатах и бегут к доджу. Стреляю в них из пистолета. В одного попал. Он падает на дорогу. Диверсанты распахивают двери доджа и вытягивают из машины контуженного разведчика. В какой-то момент парень очнулся. В его руке появляется НР-40, и еще один диверсант, схватившись за бок, валится на землю. НР-40. Нож разведчика образца 1940 года. Оставшийся в одиночестве диверсант пытается оглушить пришедшего в себя разведчика, но не успевает. Кто-то из защитников Кашаемки попадает ему точно в голову. Диверсант валится на землю. Разведчик пытается укрыться от огня противника за телами диверсантов. Судя по звукам выстрелов, справа от дороги у диверсантов работает только один ДП, а слева МГ, МП-40 и винтовка, скорее всего, снайперская. ДП. Дегтярев пехотный. 7,62-мм ручной пулемет. Принят на вооружение РККА в 1928 году. МТ. МГ-34. Немецкий единый пулемет. Принят на вооружение вермахта в 1939 году. Выпускался в нескольких калибрах от 6 до 7,92 мм. МП-38-40. Немецкий 9-мм пистолет-пулемет. Принят на вооружение вермахта в 1938 году. Неожиданно со стороны опрокинувшегося БТРа охраны начинают работать по диверсантам пулемет и пара автоматов. Это радует. Бойцы охраны перебежками устремляются в сторону засевшего в лесу пулеметчика с ДП. Раздаются два взрыва гранат, и в той стороне выстрелы прекращаются. Стихают выстрелы и слева от дороги. Похоже, что отбились. «К машине!» — подает разведчикам команду на выгрузку Югов. Распахиваются кормовые двери Кашаемки, и бойцы ссыпаются в придорожную канаву. Я остаюсь в машине, принимаюсь перевязывать нашего раненого пулеметчика. Снаружи слышится удаляющаяся стрельба. Югов повел своих бойцов преследовать диверсантов. Водитель БТРа достает из-под лавки МГ и лезет с ним в люк на крыше. Через некоторое время свешивается вниз. «Наши с озера едут, товарищ генерал!» Действительно, слышу приближающийся рык моторов. Выбираюсь из кузова на природу. К поваленным деревьям подъезжают БТР и два грузовых «Опеля». Из них выпрыгивают бойцы. Мотострелковый взвод, помогавший саперам на озере. Ко мне бежит их командир. Оставляю десяток бойцов помочь нашим раненым и собрать трупы тушки диверсантов, остальных отправляю вслед за Юговым. Раненых пятеро, четверо убиты. Мотострелки тащат из леса тушки диверсантов. Насчитал 8 туш. Трое вроде бы дышат и, может, будут жить. Хорошо. Развлечемся, попытаем злодеев. Судя по импортным матюкам, однозначно немцы. Одного привожу в себя пинками в простреленную ногу. Орет, блажит и хочет все рассказать. Утверждает, что их было 14. Значит, против Югова их осталось 6. Справятся разведчики. Мотострелки цепляют двумя грузовиками перевернувшийся БТР и ставят его на колеса. БТРы растаскивают поваленные деревья. Через час возвращается Югов с бойцами. Несут троих наших раненых и волокут двоих связанных диверсантов. Доклад. Диверсионная группа уничтожена. Потери — 3 раненых. Захвачены 2 диверсанта. Радист и сапер группы. Радиостанцию тоже взяли. Среди 3 раненых в начале заварушки диверсантов оказывается замкомандира группы. Радисту Югов отрезает мочку уха, саперу ударом рукоятки ножа дробит фалангу пальца на руке, и оба готовы к сотрудничеству. Заместитель командира группы на контакт не идет. Матерится. Пытается спровоцировать, чтобы мы его пристрелили. Идейный, сука. Еще один диверс по докладу санинструктора скоро ласты откинет. Поиграем. Разведчики привязывают издыхающего немца к дереву. Подхожу к нему. Надеваю перчатки. Распарываю на немца штаны. И одним движением ножа отхватываю ему первичный половой признак. Ему он все равно уже никогда не пригодится. Иду к замку и, показав ему причиндала его подчиненного, начинаю срезать с него штаны. Замок. Заместитель командира взвода. Армейский сленг. Немец в панике орет и соглашается на сотрудничество. И стоило ломаться, глупышка. Я и не такое могу. Бандерлоги нас в ДНР быстро отучили от чистоплюйства. Быстро грузимся и едем в расположение саперов на озеро. В пути, не теряя времени, устраиваем с Юговым мозговой штурм. Диверсионно-разведывательная группа из Бранденбурга. Шли они за мной, ну то есть за кем-нибудь из командования части, недавно прибывшей в Боровичи. Забросили их 2 дня назад. Течет у нас где-то конкретно. По утверждению замкомандира диверсантов, в случае успеха их должны были забрать самолетом, который прилетит на одно из замерзших болот по условному сигналу группы. Радист отправляет сигнал, и Югов с группой поддержки едет на большое болото встречать ночью эвакуационный «Юнкерс». А я проверяю саперов, дожидаюсь приезда Корнеева с целым кортежем из мотострелковой роты и отправляюсь назад в штаб бригады. Особист на азарте и адреналине. Связняка нашего ночпрода взяли. Взяли аккуратно. Авария на станции при маневрировании. Покалечился болезный. Все, кто на станции был, видели, как этого типа грузили в санитарный поезд, уходящий на Урал. Сейчас сидит в пыточных подвалах кровавого ГБ, ну то есть в землянке особого отдела бригады, и пытается объяснить, зачем ему статистика снабжения бригады резерва ВГК и что его связывает с ночпродом бригады. Веселый шпионско-диверсионный денек выдался. И ночь тоже. Югову сегодня фарт прямо-таки и пер. С какого перепугу на «Юнкерсе» за диверсантами прилетел заместитель начальника обвергруппы 211, мы не сразу поняли. Подразделение «Абвера», занимавшееся разведывательной и диверсионной деятельностью в зоне ответственности группы армий «Север» Вермахта. Но очень этому прилету обрадовались. А особист с начальником разведки так особенно. Не спать теперь парням несколько ночей. Когда «Юнкерс» приземлился на замерзшее болото возле потухших сигнальных костров, к начинающим обалдевать разведчикам из него вышел советский полковник. Немая сцена. Но длилась недолго. Югов, насмотревшись на меня, или это у него врожденные замашки отмороженного НКВДшника, спеленал полковника и приступил к экстренному потрошению. Пассатижами раздавил сосок на левой грудной мышце и, стянув с полковника галифе, пообещал проделать то же самое и с тестикулами. Фриц поплыл. Оказался полковник действительно фрицем, старлеем Абвера, офицером Абвер-группы. Он должен был еще на болоте провести вопрос захваченного диверсантами советского командира и определить, достаточно ли того, кого они взяли, или надо идти дальше и ловить следующего красного командира. Но после этого началось самое интересное. Югову аргументация прилета абверовца показалась слабоватой, и он все же не удержался и прищемил фрицу яйца. И охренел от услышанного. Немец не должен был возвращаться обратно на самолете, а с несколькими взятыми в сопровождение диверсами должен был потопать, поехать в расположение штаба Северо-Западного фронта. Документы, что были с ним, это позволяли. Диверсии в штабе не планировались, и документы из сейфа командующего он тырить не собирался. Все было круче. Он шел восстанавливать связь с агентом в штабе фронта. Судя по его рассказу, агентом был то ли кто-то из помощников Тимошенко, то ли один из офицеров оперативного отдела штаба фронта. Охренеть! Меня поразил Югов. Сверхпродуманный парень. На болото он взял с собой авиамеханика и сапера. Пока шло потрошение фрица, авиамеханик осмотрел самолет, а сапер заминировал его двумя 85-миллиметровыми зенитными осколочными снарядами. Далее немецкий радист дал сигнал на базу, что самолет возвращается. Юнкерс действительно взлетел, только с одним пилотом и двумя нашими разведчиками. Когда самолет подошел к восточному берегу Ильмень-озера, парни свернули шею немецкому летчику, заблокировали штурвал, активировали взрыватели на снарядах и выпрыгнули из самолета с парашютами. Через несколько секунд после этого взрывами Юнкерсу оторвало хвост и разворотило кабину пилотов, выбив из фюзеляжа центральный двигатель самолета. Юнкерс на продолжавших работать крыльевых моторах по пологой дуге устремился к западному, занятому немцами берегу озера, немного не долетев до которого, воткнулся в лед и затонул. Продуманность на этом не окончилась. Чуть сзади летел мой штабной У-2 с немецкой радиостанцией и записанными на американский магнитофон криками второго пилота о том, что их подбили над озером. И в нужный момент в эфир ушла эта запись. В общем, обставились мои разведчики хорошо. Теперь можно будет поиграть с немцами. 10 января 1943 года. Ровно. Начальник Абверштелле, Украина, Оберст Науман, вернулся к себе в кабинет от рейхскомиссара в дерьмовом настроении. Абверштелле, Украина. Территориальное подразделение Абвера, отвечавшая за контрразведку на территории Рейхскомиссариата Украина, в том числе и в военно-административных, военно-хозяйственных учреждениях и оборонных объектах. Последнее время звездюли по Рейхскомиссариату летали стаями и клевали всех подряд. Знакомые из Берлина намекнули, что стоит ждать в скором времени большую проверку, которая должна назначить крайних за потерю Ростова, Крыма и выход русских к Днепру. И ведь хрен отмажешься. Никто не посмотрит, что Рейхскомиссариат до последнего времени был глубоким тылом армии. Ведь все реальные чиновники большой задницы, в которую попал вермахт на юге, или уже мертвы, или дают показания на допросах в НКВД. А кого-то крайним надо сделать. Да еще адмирал умудрился погибнуть. И насколько могут помочь старые связи при новом начальнике, непонятно. Адмирал Канарис погиб 4 января 1943 года в результате теракта, исполненного американским агентом. В Рио начальника Абвера был назначен оберштурмбанфюрер Вальтер Шелленберг. Надо срочно собирать свой материал по этой проблеме. Вдруг удастся переключить внимание проверяющих. Вчера один из сотрудников что-то докладывал о фельдфебеле, чудом спасшимся из Мариуполя, и его интересных показаниях. Затребовать у помощника протокол допроса фельдфебеля и получить его не заняло много времени. Еще через 20 минут приказ доставить оберфельдфебеля полевой жандармерии Шварцберга на допрос. Когда конвой привел оберфельдфебеля, полковник Науман лучился положительными эмоциями и радушно встретил арестованного. Шварцберг же, несмотря на вполне нормальные физические кондиции, его не били, не морили голодом, чувствовал себя подавленно. Ремень, горжетку, документы и табельный вальтер отобрали, в камеру посадили. А за что, непонятно. «Итак, дорогой Вилли, вы позволите мне так вас называть?» — начал допрос контрразведчик. «Как вам будет угодно, герр Оберст?» — вскочил со стула Вилли Шварцберг. «Сидите, сидите. И называйте меня комрад. Какое вам, господин? Вы же член партии?» «Да, да, знаю, членство приостановлено, но в вашем деле есть весьма похвальная характеристика из Венской парторганизации, присланная по нашему запросу. Закон об обороне империи 1935 года обязывал солдат, унтер-офицеров и офицеров приостанавливать свое членство в партии НСДАП. Обращение «Герр-Оберст» переводится как «господин полковник», «товарищ полковник» и будет звучать по-немецки как «камрад Оберст». «И ведь мы с вами все равно остаемся бойцами фюрера и товарищами по партии». «Так точно, товарищ полковник!» «Ну вот, молодец. Только не кричите так сильно. Сейчас вы мне все подробно расскажете, и ваше злоключение закончится». «Так точно-то...» «Не перебивайте меня, камрад. Я буду задавать вопросы, а вы подробно на них отвечать. Понятно?» «Так точно, товарищ полковник. Расскажите для начала, как вы оказались в Ровно, проходя службу в фельдкомендатуре Мариуполя?» «Утром 24 декабря прошлого года, по приказу фельдкоменданта Мариуполя генерал-майора Гофмана, я со своим отделением убыл в Херсон. Добирались до Херсона на попутном поезде. Приказ предписывал встретить в Херсоне, прибывающие из Джанкоя, 4 магистральных трофейных локомотива и обеспечить их перегон в Ровно. Все соответствующие документы и предписания я сдал вашим сотрудникам». «Да, они есть в деле. Продолжайте». «Никакие локомотивы из Джанкоя в Херсон до 27 декабря не прибыли. 27-го стало известно, что русские как-то умудрились захватить Крым. И стало понятно, что паровозы из Крыма ждать бессмысленно. Я попытался связаться со своим командованием в Мариуполе, чтобы получить указания, как мне действовать дальше. Но связи с Мариуполем уже не было. 28-го нам сообщили, что Мариуполь то ли окружен, то ли уже взят русскими. Тогда я принял решение: раз у меня есть предписание прибыть в Ровно, то и надо туда ехать. Но ближайший эшелон в ту сторону был только на следующий день. На следующий день с утра прилетели русские бомбардировщики и уничтожили все подъездные пути к городу и эшелоны, что на них стояли. Вагон, в котором расположилось мое отделение с разрешения коменданта вокзала, сгорел. Бомба попала в цистерну, стоявшую рядом. Все мои подчиненные погибли. Я уцелел, потому что сразу после подъема и физзарядки, которую я провел с отделением, я пошел на вокзал договариваться насчет питания для отделения. Сесть на поезд в Ровно я смог только 1 января. 4-го прибыл в Ровно, добирался с пересадками. Сразу пришел в комендатуру. Там посмотрели на мои документы из Мариуполя, которые уже взяли русские, и арестовали меня. Вот так я оказался в Ровно, товарищ полковник». «А что это за паровозы и почему из Крыма?» «Паровозы мощные. Трофейные ФД. Были приписаны к Мариупольскому железнодорожному узлу. Я так понял, что их затребовали в Ровно для перевозки пополнения. А в Крым они ездили часто. Возили какие-то грузы в порты, то ли в Евпаторию, то ли в Феодосию. Составы всегда по приказу коменданта Михаэля формировались. Ну и в тот раз 4 состава потащили в Крым по заказу бедняги Айнзацлайтера Шпеера». Айнзацлайтер. Специальное звание, равное майору в организации ТОТТО. Организация ТОТТО – военно-строительная организация, действовавшая в Германии во времена Третьего Рейха. Названа в честь первого главы организации Фрица ТОТТО, погибшего в авиационной катастрофе 8 февраля 1942 года. «Почему бедняги?» «Ну как же? Племянник самого рейхсминистра и наверняка в плен к русским попал». Науман немного охренел. Этого еще не хватало. В его хозяйстве пропал племянник рейхсминистра. Но, чуть придя в себя, полковник сообразил, если бы с племянником рейхсминистра что-то случилось в конце декабря, то триндюли бы к нему уже прилетели бы. «Поподробнее расскажите про Айнзацлайтера». «За несколько дней до командировки в Херсон я заступил дежурным на пост у въезда в город. Утром подъехала колонна из 3 машин. 2 бронеавтомобиля и шикарный Mercedes G4. Mercedes G4. Немецкий трехосный автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 6х4. Некоторые экземпляры 6х6. Выпускавшийся с 1934 по 1939 год. Изначально в 1934 году был сделан как штабной автомобиль для вермахта. Модель выпускалась в разных кузовах, основным из которых являлся семиместный туринг. Кроме того, на основе автомобиля собирался цельнометаллический фургон, машина связи. Большая часть выпущенных экземпляров использовалась высшим руководством Германии на парадах и смотрах, так как автомобиль был признан слишком дорогим для общего армейского использования. В вермахт было передано только 11 автомобилей. Ну такой, как фюрер на парадах ездит. Вот на этом Мерседесе приехал Einsatzleiter Шпеер. Показал командировочные документы от организации Тотто. По ним выходило, что он с инспекцией ездит. Мы с ним разговорились. Он тоже из Вены оказался. Он не собирался останавливаться в Мариуполе. Только спросил, где можно перекусить в нормальном ресторане. Я ему и посоветовал. Мне потом парни, что на вокзале дежурили, сказали, что комендант Михаэль для Герра Шпеера специально состав сформировал для поездки в Крым. Потом Герр Шпеер через день или два назад вернулся на том же поезде. А вот 23 декабря по приказу коменданта Михаэля были сформированы 4 состава с теми самыми паровозами ФД, но грузились они почему-то не в Мариуполе, а были отправлены в Преображное. Там Герр Шпеер в ночь на 24 их загрузил, и они отправились в Крым. Во рту у полковника пересохло, в глазах потемнело от посетившей его догадки. «Сколько эшелонов? Сколько вагонов и каких? Что грузили?» 4 локомотива, соответственно, 4 состава, по 100 открытых платформ. Судя по всему, какую-то технику должны были везти. Но я уже утром 24-го уехал и не успел ни с кем на эту тему поболтать. Мы когда утром ту станцию проезжали, там были недавно построенные деревянные погрузочные платформы, и все поле вокруг станции было перепахано гусеницами. Соответственно, гусеничную технику в Крым повез Einsatzleiter. «Откуда ж у этого Шпеера столько техники?» «Не могу знать, товарищ полковник. Может, трактора какие? Они ж вроде как строители в организации Тотто». «Вы поразительно информированы», — промолвил Науман. Шварцберг не уловил иронии в голосе полковника. «Так наш батальон везде в городе дежурил и патрулировал. И в порту, и на вокзале, и на въездах в город. Командование, опять же, постоянно сопровождаем. Ну, то есть сопровождали. Тут и не захочешь, и то много чего узнаешь и заметишь». Еще больше часа Науман расспрашивал Оберфельдфебеля о делах, порядках в Мариуполе и мариупольской комендатуре. Иногда полковнику казалось, что у него начинают шевелиться волосы. Главный контрразведчик рейхскомиссариата не был идеалистом и жил отнюдь не на одно жалование. Иногда получалось при перевозке сдачи в отделение Рейхсбанка запустить руку в ценности, изъятые у евреев. Вороватые интенданты сами приносили ему конверты с рейхсмарками. Как-то они умудрялись часть заготовленного на Украине для вермахта и рейха продовольствия отправлять на черный рынок Франции и Голландии. Там с продуктами последнее время, в отличие от рейха, было печальненько, а золотишко у народа водилось. Но информация, вытащенная из Шварцберга, не видящего за мелкими деталями общей картины, после анализа складывалась в сверхнаглую схему хищений, контрабанды и коррупции. И что делать с этой информацией, полковник слабо представлял. Шварцберга из-под стражи он освободил, своей властью оставив Оберфельдфебеля в батальоне охраны Рейхскомиссариата. Немного отдышавшись и уложив в голове мысли с помощью нескольких рюмок коньяка и симпатичной шифровальщицы с узла связи, полковник принял решение. Надо налаживать отношения с новым начальником. И в Берлин ушла шифровка на имя нового руководителя Абвера с просьбой об аудиенции. 10-12 января 1943 года. Египет, город Каир. Сирия, город Алеппо, Турецкая республика, город Анкара. Закончились выделенные Геворку выходные, и он утром из гостиницы отправился в офис Ми-6. А там, оказывается, его уже заждались. В условиях неожиданно изменившейся обстановки в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вызванных переходом на сторону Роммеля французских войск в Алжире и неожиданно начавшейся англо-турецкой войной, руководство британской разведки начало лихорадочно наращивать свои силы в регионе. Нашлось дело и для Геворка. Для начала начальник каирского подразделения Ми-6 обрадовал младшего капрала Варданяна присвоением ему внеочередного звания уоррент-офицера второго класса за спасение жизни начальника разведшколы во время турецкого антибританского восстания на Кипре и сообщил, что, скорее всего, он получит за этот подвиг и орден. Далее же сразу последовала постановка задачи и несколько часов инструктажей. Вечером же Геворк уже загрузился в Альбакор. Уоррент-офицер второго класса, звание примерно соответствует советскому прапорщику. Фейри Альбакор, британский палубный самолет «Биплан», использовался в качестве бомбардировщика-торпедоносца и в качестве разведывательного самолета. 4 с лишним часа полета и глубокой ночью самолет приземлился на пустынной дороге километрах в 20 южнее сирийского города Алеппо. Пилот помог выгрузить и собрать небольшой легкий итальянский мопед. Геворк закинул за спину небольшой рюкзак, попрощался с летчиком и покатил, не сильно газуя, в сторону города. Путь молодому парню предстоял не близкий. Более 600 километров до Анкары. Документы у Геворка были в порядке. Торговый представитель иранского торгового дома возвращался из командировки по Сирии в турецкий филиал. В Алеппо Геворк въехал еще затемно. К его удивлению, никаких постов на въезде в город не было. Пару раз ему навстречу в городе попались турецкие патрули, но они, формально проверив документы и получив от парня по несколько купюр, быстро теряли к нему интерес. Дождавшись открытия городского базара, молодой английский шпион и советский разведчик в одном лице купил там несколько лепешек и вяленого мяса, пару немецких канистр с бензином и отправился в путь. Хреновые турецкие дороги не позволяли сильно разогнаться и не поражали интенсивностью движения. Изредка попадались марширующие на юг колонны пехоты. Еще реже встречались колонны авто и бронетехники. Один раз навстречу попалась идущая шагом кавалерийская бригада. В небе над дорогой пару раз пролетели несколько звеньев истребителей, явно использующих дорогу как путеводный ориентир. Основными пользователями турецких грунтово-каменистых магистралей были окрестные жители с повозками, влекомыми ослами-ишаками и мулами-валами. И никто не обращал особого внимания на молодого загорелого парня верхом на трескучем мопеде. Заночевал Геворк в караван-сарае в небольшом селе на берегу озера Туз. Утром продолжил путь. И уже в полдень Варданян был в турецкой столице. К конечной точке маршрута Геворк сразу не поехал. Сначала он направился в старый город, где у мечети Аладдина, что недалеко от цитадели, заглянул в небольшую лавку, торгующую всем подряд, от халвы и семита до медной посуды и молитвенных ковриков саджада. Семит – турецкий бублик с кунжутом. В лавке советский разведчик купил небольшую жестяную банку с маслом для мопеда и вместе с хозяином лавки в течение получаса тщательно фотографировал листы Корана. Немного потрепанную небольшую книжицу Геворку вручил руководитель каирского пункта Ми-6 для передачи британскому резиденту в Анкаре. Ну а сообразить, что Коран является книгой-ключом для шифрования, в данной ситуации много ума не надо. Выполнив обязанности разведчика, пора было отправляться по шпионским делам. Встреча слегка замерзшего английско-советского шпиона-разведчика с руководителем британской нелегальной резидентуры произошла в теплой и ароматной атмосфере уютного ресторана. Ибо резидент и был содержателем этого шикарного ресторана и не менее респектабельной гостиницы в центре Анкары, недалеко от правительственного квартала. Пароль-отзыв. Турецкий шкаф, греческий комод. Покончив с обязательными в их профессии формальностями опознавания, резидент напоил, накормил, отогрел своего нового подчиненного. Геворг, согласно приказу, переходил в подчинение резидента с обязанностями парня за все делать, что скажут, бежать, куда укажут, стрелять, на кого покажут, ну и так далее. Связник посыльный. А официально – официант и курьер для доставки блюд из ресторана. Заселился парень в выделенную ему маленькую комнатку в гостинице и лег отдыхать, отсыпаться. Завтра – первый рабочий день в ресторане. 10 января 1943 года. Ливия. Город Бенгази. Командующий недавно созданной группой армии «Африка» генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель сидел в раскладном кресле, стоявшем на пирсе в порту города, и неторопливо наслаждался охлажденным красным вином, разбавленным холодной минералкой. До начала 1943 года немецко-итальянские войска в Северной Африке именовались последовательно: танковая группа «Африка», танковая армия «Африка», немецко-итальянская танковая армия. В порту разгружался конвой с пополнением и техникой, прибывший из Рейха. Впервые за последнее время дошедший до берегов Африки без потерь. Скоро все танки и самолеты армии будут иметь запас топлива, достаточный, чтобы дойти до Суэца. Настроение у фельдмаршала было превосходное. Очередной раз взять Бенгази получилось почти без боя. Армия Роммеля в конце ушедшего года пополнилась за счет части французских войск в Алжире, попутно прихватив брошенную в спешке технику отступившего в Марокко англо-американского десанта. Имея прикрытие с запада в виде войск Дарлана, Роммель вновь повел свою армию на восток. Жан-Луи Ксавье Дарлан. 7 августа 1881-го, 24 декабря 1942 года. Адмирал флота Франции, один из лидеров вишистского режима, главнокомандующий французским флотом. 7 декабря 1942 года, перед самым началом операции «Факел», высадка десанта англичан и американцев в Алжире и Марокко, Дарлан прибыл в Алжир. 8 ноября вишистские гарнизоны в Алжире были заблокированы немногочисленными подразделениями сражающейся Франции и вынудили их не оказывать сопротивления высадке десанта союзников. Через 3 дня угроз и переговоров американский генерал Кларк убедил Дарлана отдать приказ французским войскам прекратить боевые действия в Алжире. В обмен генерал Эйзенхауэр согласился с тем, чтобы Дарлан назначил сам себя верховным представителем Франции по Северной и Западной Африке. Это вызвало раздражение де Голля. После этого Дарлан был уволен из вишистского правительства, а немецкие войска вступили на территорию вишистской Южной Франции. Операция «Антон». Большинство французских войск в Африке поддержало Дарлана, но некоторые присоединились к немецким войскам в Тунисе. В реальной истории вечером 24 декабря 1942 года 20-летний француз Ла Шапель пробрался в штаб-квартиру Дарлана в Алжире и дважды выстрелил в него. Хотя Ла Шапель и был членом свободной Франции, считается, что он действовал в одиночку. Через несколько часов Дарлан умер. В альтернативной истории в результате неудавшейся английской провокации 24 декабря войска, подчиненные Дарлану, уничтожили подразделения свободной Франции в Алжире. Де Голль был казнен, а англо-американские войска, выполняя ультиматум Дарлана, эвакуировались из Алжира в Марокко. Командующий 8-й британской армией генерал виконт Монтгомери Аламейнский, вынужденный раздергивать свои войска для отражения турецкого наступления в Сирии и Палестине, в Ливии отступал едва только авиаразведка докладывала о появлении в окрестностях немецко-итало-французских войск. Проблем англичанам добавляло почти полное отсутствие поддержки со стороны флота, вынужденного спешно уйти к Гибралтару, где у Британии появились весьма нешуточные заботы, грозившие превратиться в катастрофу. Из Бенгази англичане драпанули за сутки до подхода к городу передовых подразделений группы армий «Африка», в спешке забыв уничтожить склад трофейной немецкой техники. И теперь поврежденные, но вполне ремонтопригодные танки и БТРы вернулись к своим законным хозяевам. Бенгази, уже не один раз за эту войну переходивший из рук в руки, лежал в развалинах, но, глядя на эти руины, фельдмаршалу виделись картины Римской империи и империи великого Александра. Роммель был уверен, что в этот раз, оттолкнувшись от этих руин, он наконец-то сможет повторить путь Александра Македонского и доведет свою армию до Индии, попутно громя убогих островитян в Египте. 8 января 1943 года. Франкистская Испания. Город Альхесирас. Георг фон Кюхлер, генерал-фельдмаршал, командующий еще практически не сформированной группой армий Гибралтар, стоял на берегу Гибралтарского залива рядом с выброшенным на берег английским миноносцем и смотрел в бинокль на остатки проклятой скалы. Еще 3 дня назад он был на своем командном пункте возле промозгло-морозного большевистского Ленинграда. Тоска и безнадега. Сил взять штурмом проклятый город у его войск не было. Более того, у него постоянно забирали на другие участки фронта наиболее мощные и подвижные части. А додавить последний оплот большевизма на Балтике фюрер от Георга требовал постоянно и со все нарастающей экспрессией, переходящей в истерику. Настроение мало поднимало осознание печальной участи просравших все на юге полководцев. Более того, фельдмаршал пятой точкой чуял, что недалек тот день, когда и ему придется побывать в шкуре Паулюса, Гота или Клейста. И вдруг неожиданный вызов в Берлин. Сердце ёкнуло. Начавшиеся в высших кругах рейха разборки и поиски виновных после катастроф вермахта на Волге, Кавказе и в Крыму не сулили ничего хорошего. В хреновом настроении Гитлер был способен необдуманно наломать таких дров, что даже невиновные, но неудачно подвернувшиеся под руку фюреру могли запросто загреметь в концлагерь. Настроение несколько повысилось, когда фельдмаршал увидел на летном поле присланный за ним личный кондор фюрера. Focke Wulf 200 Кондор, немецкий 4-моторный дальний многоцелевой самолет-моноплан периода Второй мировой войны. Создавался перед войной как дальний пассажирско-транспортный авиалайнер, но большая часть выпущенных самолетов использовалась Люфтваффе в качестве самолетов дальней морской разведки и дальних бомбардировщиков. Небольшая часть машин использовалась для обслуживания высших чинов Третьего рейха. Вряд ли такой самолет послали бы за будущим постояльцем Бухенвальда. 5 часов перелета, и, к удивлению Кюхлера, на летном поле Темпельхофа его встречает сам фюрер. Очень напрягло присутствие рядом с Гитлером нового шефа Абвера. Опять в голову полезли панические мысли. Но все объяснилось. 2 часа прямо в здании аэропорта фюрер ставил задачу, нюансы пояснял Шелленберг. Гитлеру удалось таки додавить Каудильо Франко, и тот согласился объявить войну Британии. Кюхлер назначается командующим союзными силами в Испании с задачей штурма взять Гибралтар. Сроки поставлены весьма сжатые, силы выделяются весьма скромные. На робкие возражения фельдмаршала о необходимости тщательной подготовки и большего количества войск Шелленберг обещает существенную помощь. Мол, его стараниями взятие скалы будет легкой прогулкой по курортным местам. Еще через 7 часов полета на том же кондоре фельдмаршала в Малаге встречал уже сам генералиссимус Франко. А 7 января произошло чудо, или Армагеддон, или апокалипсис. О произошедшем накануне Георгу напоминала здоровенная шишка на затылке и подтрунивание штабных над его адъютантом, намочившим штаны, когда произошло это. Кюхлер тогда выехал на рекогносцировку на испанский берег Гибралтарского залива и с небольшого холма рассматривал в бинокль скалу.